Глава 19. Все расположились за большим столом, обсуждая красоты и достопримечательности Санкт-Петербурга. Талгат все же пришел на ужин и выдал свою точку зрения. «Не знаю, не знаю. Я везде побывал, но лучше своего уголка нигде не нашел, хотя много где жил». «А что у вас интересного в Казахстане?» – поинтересовалась Вика, замечая, что мужчине приятен ее вопрос. «Да все. Вот приедете к нам в гости с Наташей», — радостно сказал мужчина, наслаждаясь едой. Вкусно поесть он любил, а в хорошей компании так вообще одно удовольствие. «Если Наталья там будет, что маловероятно», — проговорила Пущина, стоя у дверного косяка с вымученной улыбкой. «А меня накормите?» «Конечно, присоединяйся», — воскликнула хозяйка, поднимаясь со стула и доставая девушке приборы. «С радостью». «Готова съесть и быка», — выдавила Наташа, усаживаясь рядом с Талгатом, так как все места были заняты. «По виду и не скажешь», — довольно оскалился Талгат от того, что его девочка как новенькая, хоть и уставшая на вид, и сидит рядом с ним. «А с тобой мы еще поговорим, суженый ряженый волк», — проворчала девушка, принимаясь за борщ. «Уже в курсе?» Невинно осведомился Санаров, пытаясь определить, что известно его паре и, главное, от кого. «Что, твоя пара?» «Да, Вика поведала, когда брат судимый рассказывала, почему меня нельзя убивать». Талгат тут же сжал ладони в кулаки и зарычал. «Тут дети, если что, но потом мы обязательно поговорим и все решим», буркнула Наталья, отрываясь от вкусного супа. «Викулечка, суп просто потрясный. А кто там на диване спит?» «Это тетя. Она помогла Вике с плохим дядей», — выдал мальчик знающим тоном. «Егорка, я смотрю, ты молодец. Все съел, даже компот выпил. Может, мороженое хочешь?» — проговорил Волков, считая, что ребенку не следует участвовать во взрослых разговорах. Малыш и так много жестокости увидел за сегодняшний день. «Да!» — радостно крикнул Егорка, стремительно вскакивая, не забывая про грязную тарелку, чтобы поставить ее на кухонную столешницу. «Тогда в морозилке выбери, какой тебе понравится, и посмотри новый мультик. Приобрел в магазине, пока Вика готовила». «Да? Ух ты! Тогда мне можно идти?» — с надеждой спросил малыш, предвкушая просмотр мультфильма с мороженым. «Конечно!» «Егорка, только руки помой», — улыбнувшись, напомнила Вика. «Угу», — ответил мальчик и побежал к раковине мыть руки, а потом, напевая песенку, достал мороженое и убежал в свою комнату. «И откуда взялась эта помощница?» – тут же осведомилась Наталья, нахмурившись, намекая, что подмога явилась неспроста. «Неважно. Она пожертвовала своей жизнью, когда монстр накинулся на меня, упрямо гнула свою линию Виктория. Как много я пропустила. Поражаюсь, почему я чувствую себя нормально, помятая, уставшая, но на теле нет ран, ни одной». Внезапно отчеканила Пущина, и все застыли, посматривая на Санарова, с довольным видом наблюдавшего за своей парой. «Наташа», — произнесла Вика, желая хоть что-то сказать подруге, — «это благодаря...» «Я тебе потом все расскажу, родная», — твердо проговорил своей женщине оборотень. «Чувствую, что то, что ты расскажешь, мне точно не понравится», — прищурившись, предположила Наташа. «Ну почему? Все зависит от подачи информации», — уверенно выдал Талгат. «Понятно. Ты-то кошку проглотил на правильных подачах информации», — ответила девушка, внимательно наблюдая за его хищным выражением лица. «Нет, кошек мой волк не любит, а вот маленьких врачиц с именем Наташа просто обожает», — нагло заявил мужчина, удобнее расположившись на стуле. «И много таких?» — с любопытством поинтересовалась Пущина. «Одна, но самая-самая», — оскалился Санаров. «Льстец». «Ни капельки». «Так все же откуда она? Как тут оказалась? И самое важное, что ей нужно?» – размышляя вслух, спросила Наташа, поворачиваясь к подруге и ее мужу, желая перевести разговор на другую тему. «Не знаю, но почему-то она вызывает у меня симпатию, помимо того, что спасла нас. Тут что-то другое, родное и близкое. Может, она...» «Жена твоего брата», четко ответила девушка, зашедшая на кухню, немного корчась от боли в груди, так как раны еще не полностью зажили. «Доброго вечера всем! Позвольте представиться, Анастасия!» Все замерли, ожидая реакции Вики. Сама же волчица неверяще смотрела на Настю, пытаясь осознать ее слова. «Он искал меня? Отец и брат, они...» «Искали меня?» – запинаясь, прохрипела Волкова и, замечая, что девушка еле стоит на ногах, добавила: «Садись, пожалуйста». Анастасия села за стол, а Наташа встала с места, достала чистую тарелку и поставила перед женой брата Вики. Девушка до сих пор удивлялась своему состоянию. «Отец и брат тебя всю жизнь искали, как безумцы, но, к сожалению, все их усилия шли прахом. Потом случилась авария, и твой отец скончался». Вика от ужаса за отца, которого никогда не видела, но всегда мечтала об этом, потеряла дар речи. Она так надеялась, что когда-нибудь с ним встретится, и тут такое несчастье. Надежда умерла, разбилась на осколки. «Скончался?» – тихо проговорила она. «Да, и через некоторое время я стала тебя искать». «А брат?» – выдохнула Виктория, замерев от волнения. «Стас в коме, уже 2 года лежит», – пытаясь не зареветь, ответила Настя. «Ужас! Как же так? Есть надежда?» – взволнованно спросила Виктория. «Да, но если ты будешь согласна поделиться с братом своей кровью», – четко произнесла Анастасия, искренне надеясь, что Виктория поможет кровному брату. «Ну, я так и знала. По-другому и не вспомнили бы о нашей Вике», – проворчала Наташа, с недовольством поглядывая на явившуюся гостью. «Неправда», – порывисто отчеканила Настя. «Они всю жизнь ее искали, всю жизнь верили, что найдут, и она будет с ними. Но это оказалось невозможным, так как Екатерина прыгала с одного места на другое. Они постоянно возвращались ни с чем, с болью в глазах. Отец Стаса и Вики, Леонид Александрович, все время, сколько я его знаю, только и грезил этим, как фанатик искал тебя. С Екатериной стало все понятно, когда она бросила сына на растерзание охотникам, которые напали в тот день на их стаю. Если няня не очнулась бы и не спряталась в лесу, то Стаса не было бы в живых. Она полила себя водоном, обжигая кожу, только чтобы их не нашли в кустарнике под листвой. А твоя мать была бессердечной тварью». «Боже мой!» – воскликнула Виктория, закрывая рот рукой, с ужасом в глазах принимая новую информацию о своей семье и подлости матери. Сглотнула слюну и прохрипела: «Я согласна с тобой, мама. Она никогда никого не любила, кроме себя, хотя за то время, что я жила с ней, привыкла и надеялась на крупицы ее любви». Настя с сочувствием взглянула на сестру мужа и, понимающе, кивнула. «Что я должна сделать, чтобы помочь ему?» – уверенно спросила Вика, желая сделать все, что от нее зависит. Она очень хотела познакомиться со своим братом, обнять, быть другом, стать сестрой. «Нужно переливание крови», – выдохнула Суторова, с силой сжимая ложку, так и не притронувшись к еде. Дмитрий зарычал от такого сообщения. Ему претила сама мысль, что его беременная жена будет отдавать свою кровь. «Она беременна», – прорычал он, гневным взглядом пронизывая гостью. «Много не нужно. Они же оборотни, хотя по запаху Вика слабее Стаса. Он скорее чистокровный волк, чем человек». «То есть...» «Ей это не навредит?» – подозрительно уточнил мужчина. «Нет, как сказал профессор, совсем немного крови, может, 300 миллилитров». «Даже эта цифра раздражает меня», – проворчал Дима, скрипя зубами. Вика положила свою руку на его ладонь и нежно погладила. «Дима, это мой брат. Я так мечтала увидеть его хоть разочек. Сейчас я могу помочь ему, он единственный, кто остался от отца, которого я больше никогда не увижу». «Черт! Хорошо, завтра уладим дела и к вечеру полетим. А куда, кстати?» «Стая располагается вблизи Казани, так что можно и самолетом», – не скрывая своей радости, прохрипела Анастасия. «А ты как добралась до нас?» – лениво поинтересовался Талгат. «На машине, но если вы не против, я у вас ее оставлю». «Конечно, не против. Оставляй», – доброжелательно сказал хозяин дома. «Спасибо, но я еще не все рассказала», – виновато проговорила Настя, решив обрисовать всю ситуацию в стае. «Что такое?» – одновременно произнесли мужчины. Девушка вздохнула и рассказала всю историю с того места, как тесть и муж попали в аварию, доходя до момента, как со Штакетиной ворвалась к Волковым в дом. Время было позднее, Наташа давно уже уложила Егорку и присоединилась к компании, сидевшей в гостиной у камина. Никто не перебивал девушку, все внимательно слушали, чтобы знать, что их ожидает в чужой стае. Как только Анастасия закончила свой рассказ, Волков произнес: «Понятно. Ну что скажу, я бы в любом случае поехал с женой, одну не отпустил. Раз такое дело, то помогу вам выкинуть этого Николая из стаи». «И я поеду. Думаю, вы не будете против помощи», — уточнил Талгат, улыбаясь Насте. «Спасибо вам огромное», — благодарно воскликнула Суторова. «Пожалуйста», — весело ответил Талгат, замечая, как Наташа насупилась на его вежливость по отношению к Насте. «Я отпуск возьму, куда уж вы без меня?» — пробурчала Наталья, желая чем-нибудь треснуть Сонарову по голове, чувствуя с каждой минутой сильнее, что он ее необычайно раздражает. «Думаешь, стоит?» — невинно поинтересовался Талгат у своей пары. «А что? Я должна перед кем-то отчитываться?» — возмутилась она. «Ну что ты, милая, я очень рад, что ты едешь с нами». «Совершенно не понимаю твоей радости, я только из-за подруги», — гневно процедила Пущина. «Я о другом и не смел думать». «Вот и хорошо. Если все решили, то я пошла домой», — проговорила девушка и поднялась с кресла, окидывая внимательным взглядом всех присутствующих. «Я провожу», — проговорил Сонаров, не предусматривая других вариантов. «Не стоит», — оскалилась Наташа. «Ну что ты, милая, я же джентльмен и не могу оставить девушку без присмотра». «А я...» «Ты в любом случае пойдешь со мной, либо отсюда не выйдешь», — почти прорычал мужчина размашистыми шагами, двигаясь к ней. Наташа промолчала, рассуждая про себя, что не стоит раздражать Волка, а то они уж больно агрессивные. Когда Талгат и Наталья попрощались со всеми и пошли на улицу, Настя спросила: «Они пара?» «Да», — ответили вместе Дмитрий и Виктория. «Такие горячие, чувствуется, что между ними искры летят. Уверена, что у них все будет хорошо, как узнают друг друга получше». «Ладно, я пойду, а вы болтайте о вашем женском. Хочу баньку затопить, а то в полиции, в общем, не откажусь хорошо попариться». «Хорошо, родной, а мы пока с Настей поговорим», — с нежностью проговорила Виктория, улыбаясь ему глазами. «Давайте. Вики, ты подождешь меня?» — с надеждой спросил мужчина. «Конечно, буду ждать, а пока Настю расспрошу о брате». «Ладно, я пошел», — произнес Волков и, резким движением прижав жену к себе, поцеловал в губы. Через некоторое время он в отличном настроении направился на улицу. Вика, смущенная таким собственническим поцелуем, села на диван. «Приятно на вас смотреть, даже завидую», — улыбаясь, прошептала Настя. «А у вас со Стасом не так?» «Ой, у нас с ним все странно с самого начала. Я больше человек, чем оборотень, но рефлексы, чутье, отменное здоровье, как у полукровок. И я сразу почувствовала, что он моя пара, а он нет. Хотя я и видела, что он пожирал меня взглядом, но наотрез отказывался от нашей связи. А когда на меня напали, сделал женой и поставил метку, но у нас и дальше продолжалась фальшь, которая прикрывала огромное желание, и только один раз мы не выдержали, а на следующий день он попал в аварию». «Боже, как я тебе сочувствую! Я с Димой всего ничего, но он мне стал так дорог, что не могу без него жить. Пока он был вне дома за решеткой, я с ума сходила в разлуке, и без его тепла, честно призналась Волкова, искренне радуясь, что встретила своего волка. А я не знаю, что у нас. Совершенно не понимаю, но когда он вышел из себя, все и случилось». Девушка на секунду замялась от нахлынувших воспоминаний, а потом продолжила: «Это было безумство. И с утра они с отцом уехали, мы так и не поговорили». «Думаю, теперь вы это точно сделаете. Очень надеюсь, что смогу помочь брату, ведь я всем сердцем этого желаю». «Я тоже так об этом мечтаю. Безумно люблю твоего упрямого братца. Он самый-самый-самый. Я же по уши в него втрескалась, как только увидела». «Так приятно слышать. Рада, что у Стаса такая замечательная жена. Я счастлива, что ты меня нашла, и очень надеюсь, что мы все сможем сделать правильно. Помочь стае, вылечить Стаса. Переживаю, но верю, что брат примет меня как сестру и захочет общаться». «Конечно, захочет. С тобой невозможно не захотеть общаться. Ты добрая, понимающая. И Стас будет доволен, что у него есть такая замечательная сестра. Ведь с такой матерью ты осталась человечной и любящей». «Спасибо», — выдохнула Виктория. «С нетерпением жду нашей встречи». Еще немного, и будем там. Спасибо. Спасибо тебе за все. Я рада, что у меня появилась сестра. Надеюсь, ты мне поможешь облагоразумить своего брата, убедить, что я его сокровище». «Даже не сомневайся», — воскликнула Вика, и девушки рассмеялись, не стесняясь счастливых слез. Дмитрий уже второй раз вышел на улицу, чтобы искупаться в огромном надувном бассейне. И хотя вода неделю не менялась, после бани она отлично взбадривала. Закрывая дверь предбанника в полотенце на бедрах, мужчина моментально почувствовал приближение своей пары. Замер, ощущая, что только от мысли, что жена пришла к нему, возбудился. И неважно, с какой целью она направлялась к нему, главное, Вика здесь. Теперь отсюда они уже точно быстро не уйдут. Виктория спешила к бане с замирающим сердцем, понимая, что ведет себя как нетерпеливая ревнивая жена. Она не дождалась мужа и пошла к нему сама, чувствовала неудобство, но не собиралась менять своего решения. После того, как они вдоволь наговорились с Настей, Вика приняла душ и ждала Диму в их постели, но он все не шел, и девушка решила проверить, не случилось ли чего. Нет, что скрывать, она направлялась туда, чтобы соблазнить мужа. Да, себе-то можно и признаться. За эти дни Виктория до ужаса соскучилась по нему, так как никогда в своей жизни ни по кому она оказалась зависима от него, от его объятий, голоса, тела. Дмитрий стал для нее всем. Истинная пара – это изумительное, необъяснимое и совершенное счастье для двоих. Если поначалу можно и сопротивляться, так как стеснение, робость, страх брали верх, то сейчас это начисто пропало, осталось только голое, необузданное желание и нежная, страстная любовь к своему мужчине. Да, Вика безумно хотела Дмитрия и шла к нему. Резкое движение, и девушка оказалась у стены бани. Ее прижимал собственный обнаженный муж. Мокрое полотенце не в счет, так как оно совершенно не прикрывало эрегированный член оборотня, наоборот, выделяло и показывало, что мужчина – очень сильно возбужден. «Вики, я с ума сойду, если сейчас не прикоснусь к тебе. Скажи, если ты против, потому что потом я не смогу остановиться», — прохрипел Волков, легонько сжимая грудь своей женщины. Глубокий грудной голос любимого мужчины бил по нервам, заставляя плавиться тело от желания. «Я тоже этого хочу», — прошептала она, дрожа от возбуждения. Виктория увидела, как его мощные мускулы напряглись от ее слов, а взгляд полыхнул каким-то диким огнем. Ее сердце неистово забилось, ожидая его ответа телом. Девушка заглянула в глаза мужа и увидела в темноте своим волчьим зрением, что его зрачки превратились в крошечные черные точки. Радужка стала огромной и сверкала, как бледное пламя. Дмитрий в данную секунду уже не управлял физическими реакциями своего тела. Его руки сжались на ее талии, пальцы больно впились в нежную плоть, но потом чуть ослабили хватку, чтобы не было синяков на теле любимой женщины, его жены. «Малышка, прости, если первый раз буду грубым. У меня сейчас только животные рефлексы работают, и зверь с ума сходит, желая взять свою пару». «Мечтаю об этом», — хрипло проговорила Вика, зная, что, несмотря на слова мужа, его грубость никогда не выйдет за пределы допустимого, тем более, когда его жена беременна. «Проклятие, как же я хочу тебя!» — прорычал Дмитрий, тяжело дыша. Дернув трусики, он опустил их по ее ногам, затем прижался к Виктории, буквально вдавливая ее своим тяжелым телом в поверхность дерева и откинул полотенце на землю. В ответ на его действия девушка вцепилась в его плечи, когда он подхватил ее под попку и приподнял. Ее сердце бешено стучало от сладкого предвкушения, кровь бежала по венам радостным головокружительным потоком. Виктория раздвинула ноги, и Дима погрузился в нее. Его проникновение было быстрым и немного грубоватым. Девушка сдержала вскрик, пряча лицо на его плече. Она слышала, как его сердце грохочет рядом с ее грудью. Замерев, они некоторое время не двигались, потрясенные тем невероятным облегчением и удовольствием, которые оба испытали в тот момент, когда их тела вновь соединились. Виктория пыталась приспособиться к ощущению его твердой плоти внутри себя, а Дмитрий рычал, наслаждаясь тем, как она крепко его сжимает. Через секунду мужчина яростно вонзился в нее. Он врывался в девушку, проникая все глубже и глубже. Вика громко стонала, ее лоно пульсировало вокруг него от охватившего ее неистового желания. «Боже!» — прокричала Вика, встречая толчки Дмитрия с той же одержимостью, что владела им. «Да, моя девочка, кричи для меня!» — хрипел Волков. Чувствуя, как Вика стала дрожать от удовольствия, вошел в ее лоно мощным толчком и неистово содрогнулся от охватившего его экстаза, наполняя свою женщину влажностью и жаром. Спустя время, когда они пришли в себя, Дмитрий внес жену в предбанник и стал помогать ей раздеваться. «Хочешь со мной мыться в бане?» — спросила девушка, закусив губу от очередного возбуждения из-за прикосновений мужа. «Это потом, любимая. А пока хочу утолить наш голод». «Еще не утолил?» — невинно поинтересовалась она, помогая ему с лифчиком. «Нет», — прорычал мужчина, даже не начинал еще. «Так что, девочка моя, буду соблазнять тебя долго и мучительно». «Очень этому рада, любимый», — просипела она, когда мужчина накрыл ее губы своими. Огромный джип подъехал и остановился около пятиэтажки. Пущина только собралась выйти, но мужчина удержал ее, дернув за руку и ставя блокировку на двери. «Выпусти!» — резко потребовала Наташа, недовольная тем, что ее оборотень ее удерживает. «Обязательно, как только поговорим», — нагло заявил Санаров, начиная злиться, что его пара постоянно норовит удрать от него. «Талгат, как бы тебе проще сказать? Пока я не готова к отношениям». «Хорошо, пусть так. Но я не оставлю тебя, даже не рассчитывай. Если надо, перееду в соседнюю квартиру и буду постоянно рядом». «Ты понимаешь, что это шантаж?» — возмутилась девушка. «В любви и на войне все средства хороши». «Какая еще любовь? Волчьи инстинкты! И я не подавала заявку быть твоей суженой». «Милая, ты думаешь, истинные пары — это абы-кабы, как захотелось телу?» — с ухмылкой поинтересовался Санаров. «А что же это?» — снисходительно уточнила девушка. «Это сокровенные отношения мужчины и женщины, созданных друг для друга. И через время ты это поймешь». «С какой стати?» «С той, что на тебе моя метка», — прорычал Талгат, решив окончательно расставить все точки над «и». «Что? Где? А я думаю, что там за зуд непонятный?» «А больше нигде не зудит? Я могу и с тем, и с этим помочь», — усмехнулся адвокат. «Даже не сомневаюсь, что ты мастер на такую помощь. Наверное, много желающих на мое место?» «Если я поставил тебе метку, значит, у меня больше не будет никогда других женщин», — серьезно сообщил мужчина, сдерживая порыв притянуть строптивицу к своей груди и накинуться на ее сладкие губы. «И теперь я обязана спать с тобой?» «Думаешь, метка так влияет только на меня?» «О нет, дикая моя девочка, скоро и ты будешь хотеть моих прикосновений. Совсем не важно, что ты человек. Если в тебе нет ненависти и черной души, то можешь смело считать, что мы уже муж и жена, так как ты будешь испытывать то же, что и я». «Я не верю». «Ну что ж, завтра начнешь ощущать». «Почему так быстро?» – возмутилась Пущина, пытаясь осознать, во что она влипла по самое «не хочу». «Потому что наши души одно целое. Они будут тянуться друг к другу, находя облегчение в прикосновении». Наташа сглотнула и спросила. «Без метки я бы умерла или нет? Только честно». «Максимум 15%, что выжило бы. Тебе бы в любом случае в больнице должны были сделать трепанацию черепа. А разве тут такая операция возможна? Даже если да, то вероятность нормального функционирования мозговой деятельности не достигала бы и 20%, ты понимаешь?» «Да», — тихо сказала Наташа. «Спасибо за жизнь». «Всегда к твоим услугам». «Буду знать. Ну что же, я пойду. Тогда до завтра», — тихо проговорила Пущина, обдумывая его слова. «Конечно, только ты кое-что забыла, милая», — с хрипотцой в голосе выдал Санаров. «И что?» «Вот что», — произнес мужчина и мягким рывком притянул девушку к себе, усаживая на колени. Не теряя времени, набросился на манящие губы страстным поцелуем, слишком горячим, слишком напористым и непререкаемо собственническим поцелуем, заявляющим свои права на нее. Сильные руки с жадностью гладили стройное тело девушки, не давая возможности вырваться, хотя она почти и не пыталась. Талгат остервенело сжимал ее ягодицы, прижимая к себе плотнее, позволяя ощутить его твердость. Наташа протяжно простонала ему в губы, неосознанно ерзая на его члене. Сходила с ума от новых взрывных эмоций, от прикосновения к его телу даже через одежду. Девушка водила руками по его мускулистой груди, дразня и сгорая от наслаждения. Она хотела его, как никогда никого другого. Мысль о других, а именно о бывшем, пробудила рассудок, и она оттолкнулась от Талгата, прошептав дрожащим хриплым голосом: «Стой!» «Почему, Наташ?» – прохрипел мужчина, стараясь сдержать себя и не вернуть все на свои положенные места. «Я... пока не созрела, я... мне тяжело еще, дай мне время». «Ты хочешь, чтобы я запер тебя в комнате, чтобы не сойти с ума от ревности?» «Нет, просто прошу подождать». Тяжело дыша, прохрипела Пущина. «Черт! Ладно, время так время». «Спасибо», — прошептала девушка и вернулась на пассажирское сиденье. Посмотрела в лобовое стекло и спросила: «Я могу идти?» «Да, но, Наташа, я не железный. Мой волк начнет безумствовать, если ты будешь дразнить». «Уже поняла. Спокойной ночи, Талгат». «Да куда уж там она спокойной будет», — проворчал он. «Спасибо, и тебе спокойной ночи. Пусть тебе приснюсь я и то, что сейчас не случилось». «Тогда я не усну», — засмеялась она. «Да, и завтра с утра позвонишь мне и потребуешь, чтобы я пришел к тебе, чтобы сон стал явью». «И не надейся». «Не, я такой. Кто ждет, тот дожидается». «Сомневаюсь», — буркнула Наталья и, открыв дверь, вышла из машины. «Увидим», — сказал Талгат, с огромным желанием и нежностью глядя на свою пару, направляющуюся к подъезду. Внезапно она повернулась и помахала ему рукой. Талгат улыбнулся и помахал в ответ, после того, как девушка исчезла за дверью, через 5 минут включив свет в квартире. Он еще немного подождал, и лишь когда она везде выключила свет, поехал к дому Дмитрия.